Господь так свят, так прост в святости Своей, что один помысл лукавый или нечистый лишает нас Его сладкого и пресладкого, чистого и пречистого мира и света душ наших. Отсюда святые все свет, все единое благоухание, как свет солнца, как самый чистый воздух. Господи, дай мне сию простую святыню.